Глава 24, в которой много предателей. «Маркиза!» — горестно завопил барсукот и тяжело опустился на пол. «Моя маркиза!» «Я ж предупреждал, что это будет тяжелое зрелище!» — подал голос барсук-старший. «А с чего ты, собственно, взял, что она твоя?» — поинтересовался голый морщинистый монстр — с крысиным хвостом, огромными ушами и со следами пчелиных укусов на груди и животе. «Думаешь, если ты воняешь на всю округу, кошки сразу же все твои? Вонять, понимаешь ли, недостаточно. Нужно еще быть яркой личностью». «Да, вот именно, барсукот!» — с вызовом сказала маркиза. «Я разве с тобой когда-нибудь нюхалась? Я разве тебе что-то обещала?» Маркиза прильнула к голому монстру и поцеловала его в покусанный морщинистый живот. Монстр по-хозяйски огладил ее белоснежную спину. «Хм, красавица и чудовище!» — тихо сказал барсук-старший. «Что-то такое я и ожидал здесь увидеть». «Мой любимый не чудовище!» — надула губки маркиза. «Нет. Я не верю. Маркиза, ты не любишь его. У тебя просто стазверский синдром. Это когда заложник впадает в зависимость от своего похитителя и начинает оправдывать его многочисленные зверства. Ты не можешь любить этого голого землекопа». «Какого еще землекопа?» — удивилась маркиза. «Мой жених не землекоп. Он благородных кровей. Его зовут Дон. И он меня не похищал. Я сама сбежала к нему по доброй воле». «Нет никакого голого землекопа, сынок», — кивнул барсук-старший. «Перед тобой кот, породы донской сфинкс. Но бракованный». «Я не бракованный», — Дон угрожающе выгнал спину. «Эй, держи спинку прямо», — сказал барсук-старший. «Или мне позвать псов? Вот так-то лучше. Бракованный ты, бракованный. По стандарту красоты твоей породы ты должен быть совершенно голым, а у тебя, вон, клок шерсти растет на спине. Да, ты его регулярно выкусываешь, но он там растет, и это заметно. Поэтому хозяева тебя выбросили на улицу, да? И поэтому ты ненавидишь эталонных породистых зверей и создал организацию «Когти гнева». Я прав? Так ведь?» «А ты ничего не докажешь», — прошипел Дон и сверкнул глазами. «Заложников у меня, как видишь, нет. Маркиза тут со мной по доброй воле. Отпечатки когтей с моими не совпадут. У меня когтей вообще нету». Дон захихикал. «Вот видишь, я их состриг». «Твои бездомные дружки подтвердят, что ты террорист и глава когтей гнева». «Ну нет, мои катаны меня не сдадут». «Ну, вообще-то сдадим». Одноухий Нуар высунулся из-за спины барсука-старшего. «Ты безыдейный. Ты нас обманул. Мы думали, ты ненавидишь породистых, а ты, оказывается, сам породистый. И кошка у тебя породистая. Мы думали, ты ее убить хочешь, а ты тут с ней, оказывается, снюхался». «Но как же выкуп?» — прошептал барсукот. «До заката, иначе отрежут хвост по кусочку». «Ну, как видишь, с моим хвостом все в порядке», — сказала маркиза. «Мой милый Дон никогда бы не причинял мне вреда. Нам с Милом просто очень нужны были шиши. Хотелось избавиться от этих блохастых придурков и от Нины Палны. Поехать на океан, поесть свежие рыбки. А главное, Милый хотел сделать операцию по окончательному удалению шерсти. Сначала он планировал просто украсть муху в янтаре с выставки. Но поскольку это не получилось, а ты так восхищался моей красотой, мы решили, что ты придумаешь, как добыть выкуп». «То есть ты просто хотел меня использовать?» — спросил барсукот. «А то есть ты просто хотел нас использовать?» — спросили катаны. Голый Дон и маркиза презрительно промолчали. «Ну что ж, именем закона дальнего леса, — сказал барсук-старший, — ты, кот породы бракованный донской сфинкс по кличке Дон, арестован за терроризм, а также воровство, жульничество и порчу к аккаунту валерьяной. А ты, кошка, персидской породы по кличке Маркиза, арестована за пособничество преступнику». «Ну и что? Наша любовь победит все преграды!» — воскликнула Маркиза и взяла Дона за лапу. «Вот дура!» Дон отдернул лапу и брезгливо потряс ей в воздухе, как будто вляпался во что-то мокрое. «Всегда подозревал, что породистые блондинки глупые. Это, видимо, стандарт породы». «Но как же... как же наша большая любовь?» — растерялась Маркиза. «Любовь!» — ухмыльнулся Дон. «У меня в жизни одна большая любовь. Шиши». «Так значит, ты просто меня использовал, чтобы получить выкуп?» — пропищала Маркиза. «Как же ты мне надоела!» — Дон повернулся к Барсуку-старшему. «Мне, пожалуйста, одиночную камеру».